Глава 9. Четвертого я просто распылил. Знаю, те еще ощущения у погибшего пилота. Не раз таким образом инструктора закачивали со мной поединки. Все тело ломит. А в момент виртуальной смерти испытываешь такой ужас. Я на тяжелом истребителе арахнидов. Со мной в кабину затесалась Эля, не отпускает меня одного. Как она только перегрузки-то переживет? Постарался отговорить, бесполезно. Пытается воздействовать на пилотов противника, немного их тормозя своими психспособностями сильного менталиста. На удивление, программа тренажеров воспринимает это действие по-настоящему. К моему великому изумлению, получается, это у нее просто прекрасно. Пилоты начинают нервничать и реагировать на происходящее в виртуальном космосе с небольшой задержкой. Что же, себе на заметку. Наша работа в космосе транслируется на экране в зале, где установлены тренажеры. Вторая группа курсантов дожидается своей очереди. И, по заверениям Жорика, болеют за своих, то есть все против меня. Правда, им немного портит радость четверка вывалившихся из капсул обделавшихся обрыганных курсантов, их товарищи по несчастью. Троих из которых в срочном порядке увезла команда медиков на восстановление. Жорик сегодня тоже веселится. У него под контролем 15 дронов, 5 звеньев, но он их по моей просьбе разделил на пары, а еще один прикрывает мне хвост при атаках. Когда я появился на экранах защитников объекта, то все мои противники радостно рванули ко мне. Глупенькие, я же предупреждал о дронах. И беспилотники Жорик и нас не подвели. Они выполняли роль моих загонщиков, разорвав и раскидав неплотный строй моих курсантов, предоставили мне возможность работать по одиночкам. Да, чувствовал себя я как в тире. Только их добивал. Причем добивал очень жестко, потому что в свое время меня научили, как правильно убивать. Да, не спорю. Покрутиться пришлось, если честно, то и пилоты, выступавшие против меня, были все-таки новичками. Но у меня сегодня не стоит задача научить их чему-то, нет. Я хочу, чтобы раз и навсегда прекратились попытки в тренажерном зале со мной спорить. В бою, пожалуйста. Поступай, как желаешь, как считаешь нужным. А за неправильные свои действия ты будешь рассчитываться болью. Очень сильной болью. Не зря же я приказал вызвать бригаду медиков. Притом с реанимационным оборудованием. Не привыкшие чувствовать перегрузки парни просто не справлялись с управлением и становились легкой добычей как моей, так и беспилотников Жоры. Но я, и только я, их окончательно добивал. У курсанта нет возможности внезапно покинуть капсулу, так что хочешь не хочешь, а биться приходится до конца. Всего полчаса на веселье, и объект защиты уже весь в дырах от попаданий снарядов моей команды дроидов. Из более-менее живых противников в наличии всего 6. Правда, у 4 из них истребители практически неуправляемые, сейчас крутятся себе в виртуальном пространстве, выпуская из кабины виртуальный воздух в космос. А вот парочка еще пытается огрызаться. Эти двое сильны. Но, как бы сказать, сильны не опытом и мастерством, а желанием меня порвать на части. Вот уверен, что это ребята из моей 5. Как-то умудрились уворачиваться от моих выстрелов. Пора заканчивать бой. Команда Жорику вразрез своим же принципом. Горизонт вокруг объекта окрашивается всполохами взрывов. Своих пожалел. Но думаю, что в простых комбезах спецназа они уже получили незабываемое ощущение от полетов на всю свою оставшуюся жизнь. Так и есть. Искин признал мою победу, а теперь можно и спокойно выбираться из тренировочной капсулы. В скафандре это сделать весьма неудобно. Прихожу в себя. Немного привыкаю к нагрузке на тело. Невесомости больше нет, и надо хотя бы пару минут дать сознанию отойти от шока обычного притяжения планеты. Увы, побочное явление. А теперь выход. Да, я задерживаюсь. Пока вернулся на звездолет арахнидов. Потом пройти послеполетную подготовку без этого никак. не выпустит капсула, если полностью не отработаешь всю процедуру возвращения истребителя на свой носитель. Нет, инструктор, конечно, может экстренно прервать занятия и вообще всех курсантов выпустить из тренажеров, но врачам это крайне не рекомендуется делать. Увы, но ни сами люди, ни разработанная ими техника не столь совершенна, чтобы все происходило без последствий для организма и умственного состояния разумного. Все. Крышка тренажера пошла вверх. Теперь можно и размяться. Встречает меня сильно поредевший строй. И лица обреченных ребят, и двое просто с измученными физиономиями, в грязных испачканных комбезах. А главное, как от них, убоги, попахивает. Рухи со своим неразлучным корешком? Ну, кто бы сомневался. Остальные 16 курсантов? Увы, в реанимации, а за жизнь одного из них сейчас борются врачи. Встаю. Миха подхватывает меня своими манипуляторами и осторожно помогает опуститься на металлический пол тренажерного зала. Перевожу дух. Все-таки для меня очень тяжело дался этот бой. Пускай и неопытные пилоты, но количество очень часто давит качество. Выпрямляюсь, а потом спокойным шагом прохожу вдоль молчаливого строя. Заглядываю каждому в лицо. Смотрю в глаза. А там такой переполох из разных мыслей и чувств. Все считают меня безжалостным монстром. А почему я, собственно, кого-то должен жалеть? Жалость профессионализму не советчик, все через боль. Как бы я им еще доказывал, что, чтобы работать даже на тренажерах в полном доступе, нужен скафандр, чтобы просто пережить нагрузки. Вот теперь будут знать. Да и надо было упрямых через беспредельную боль пропустить, чтобы они свое упрямство в нужное русло направили. Например, чтобы хотя бы под конец учебы своего учителя просто ранить в учебных боях. Вот есть эта злость, обида за унижение, а вот теперь надо разжечь в их душах желание до меня добраться, но только в бою на истребителях. И этот шанс я им не раз еще предоставлю. Перекатываясь с носка на носок, стоя перед строем, думаю. Но пора ставить задачи. На сегодня, пожалуй, хватит воспитательного процесса. Надеюсь, демонстрации, чего вы стоите пока как пилоты, господа чемпионы, вам доходчиво объяснили. И еще. Я не собираюсь из вас готовить простое тупое мясо. Но и не могу идти путем классическим, которым меня учили мои инструкторы. Значит, слушать всем приказ. На сегодня тренировочные полеты отложим. Организовать получение на складах того имущества, которое я указал. На будущее. Больше ваших выкриков из строя я терпеть не намерен. Мое время очень дорого, и отвлекаться на всякие глупости я не собираюсь. Лейтенант, договориться с медчастью об аренде 37 капсул для обучения. Разгон и все такое за счет флота. Шутки кончились. Начинается настоящая учеба. Все данные по курсантам об их возможностях после проведения медицинских тестов мне на стол. Разбейте эскадрилью на 4 группы. Поставьте своих людей ими командовать. Теперь распорядок на ближайшую декаду у нас будет следующим. Для каждой группы 2 дня обучения, день практика, день отдыха, совмещенный с полетами здесь, на тренажерах. И насчет нахождения в казармах все то время, пока не сможете все мне сдать зачеты. Я не шутил. Лейтенант, размещение людей на вас. Работайте. Так и тянется это выделенное мной на усиленную учебу моим курсантам под разгоном декада. Еще 3 дня усиленной зубрежки, потом день дам для отдыха. И начну уже более углубленно с каждым заниматься. А пока мои курсанты заняты, я инспектирую базу, имея на руках доклады от запускаемых местным Искином фантомов с моим обликом. Недостатков куча. Нарушений устава и приказов в сотни раз больше. Не щажу никого. И если честно, то и завтрашнюю комиссию нисколько не боюсь. Начнут наезжать. Вновь привлеку к разборам общественность через суды, притом гражданские. Я не боюсь никого. Потому что от командующего, в частности, мне ничего не надо. Это он почему-то на меня закусил удила и прет напролом, не считаясь с потерями. А потери у него есть. И так проведенное им мобилизационное мероприятие среди вояк и гражданских восторга, мягко говоря, не вызывают. А тут еще такое небывалое событие, как суд, где именно сам командующий выступает в качестве ответчика. Никому такие подарочки, я думаю, точно не нужны. Я уже начинаю привыкать к безумному рваному ритму жизни на базе. И самое главное, люди понимают мои требования. Все-таки я действую только на основании уставов и приказов. Но вот в денежном подкреплении этих требований армия пробуксовывает. Поэтому очень кстати прибывает комиссия. С ними я и поведу предметный разговор насчет требуемых средств. Посмотрим, как они выкрутятся. А теперь под протокол, господин полковник. Повторите все, что вы только что мне сейчас сказали, чтобы в суде не смогли отказаться от того монолога, который прекрасно зафиксировали наши нейросети и местные Искин базы. Начальник базы трясся рядом. Ни жив, ни мертв, бедняга. А мне только еще веселее становится. Прибыли высокие проверяющие господа на свою голову. Тот ворох проблем, который мне удалось накопать за неполную декаду, просто поражал. Но и начальника базы я смог прикрыть, все-таки убедив его выдать данные по устным приказам из его нейросети, которыми разбрасывались разные начальники из штабов, что флота, что армии. Напугав его перспективы пообщаться вначале с СБ флота, а потом и с трибуналом. Его вины не будет, если подкрепим его заявление данными нейросети, которые не подделать при любом желании. Лицо полковника пошло пятнами. Мы, как засели в кабинете начальника базы, так никуда и не трогаемся. Ведь запланированный проверяющими разнос утух буквально на глазах, так и не успев начаться. Стоило мне только скинуть им на нейросети данные проведенных мной проверок и инвентаризации на складах. Шок. Что? Господа думали, что все шито-крыто? А вот и нет. Все имеет свой след. Любая авантюра, особенно когда она завязана на деньги. Вот же идиоты. Так в наглую действовали. Теперь пускай сами решают проблемы в столице по списанию боевой техники. Хотя, как понял, наша база для разбраковки списанной техники не предназначена. Косяк. Но это уже не мои проблемы. И только одна угроза с моей стороны — слить инфу напрямую командующему или ВСБ. Привело этих придурков в трепет. Сидят словно обдолбанные и не могут ничего толком сообразить. Проверка, чувствую, закончилась, не успев начаться. Видя, что ничего толком из них мне не выбить, беру слово сам. Значит так, господа офицеры, даю вам шанс. Вводите в штат базы подразделение по капитальному ремонту вооружений. Я вам уже докладывал, сколько тут скинуто, по сути, мусора. Но для его ремонта начальнику базы даете разрешение своим приказом проводить списание техники, эксплуатацию которой местная комиссия признает невозможной и опасной. Все просто. С юридической точки зрения вы нас прикрываете. А вот как мы тут на месте будем пользоваться таким правом, это уже наши дела. Мы чистим ваши грехи и увеличиваем благосостояние самой базы. Ничего криминального в этом, по сути, нет. Все документы для анализа возможных проверок мы в состоянии будем предъявить в полном объеме. Мы тратим средства на поддержание уставного порядка, как на самих складах с ремонтными боксами, так и в жилых помещениях базы. На вас затраты по обеспечению боевой подготовки. Это и боеприпасы, и другие расходные материалы для поддержания вооружения и фортов базы в боеспособном состоянии. Но обеспечиваете в полном объеме, а не как последние 15 лет. Никаких пояснений и возражений не принимается. Либо так, либо весь пакет ляжет уже сегодня на стол командующему и начальнику СБ сектора. А могу и вовсе в столицу отправить. Есть у меня выход на начальника СБ империи. Решать вам. Время даю. Час. Если нет, что же, я умываю руки. И еще. Если вновь попытаетесь воздействовать на меня окольными путями и снять с должности, то сразу подумайте о последствиях. Или вовсе списывайте меня из армии подчистую. Служить я не имею никакого желания, но раз все должно пройти через командующего, а с ним я явно не в ладах, то решайте эти проблемы вы. Если не получится уволить меня, то терпите. Вопросы ко мне? И не надо на меня так зыркать. Я Аристо. Вы тоже. Если хотите, проведем поединок, и я вас немного укорочу в росте, ровно на голову. Жду вашего решения. А чтобы не мешать, своего командира я забираю с собой. А чего с ними? Этими ублюдками вату катать. Пришли и наехали, и давай права качать. Не, шутишь. За столько лет тут столько проблем накопилось, что хоть всю верхушку базы расстреляй, ничего не изменишь, а так, глядишь, и разгребем ворох прошлых проблем. Куда бы они делись? Согласились на мои, вернее, наши с начальником требования. Они берут на себя ответственность за разрешение реализации военного имущества, признанного непригодным нашей комиссией в обход столицы. А мы начинаем все чистить. Денег они не увидят пока, во всяком случае. А база хотя бы постепенно приобретет нормальный вид серьезного военного объекта. Периферии, что вы хотите? У нас тут все возможно. А полковник с таким страхом на меня смотрел, когда прощался, что у меня тут же Жорик выдвинул теорию, что полкан не дурак, и навел обо мне справки. И наверняка рядом с моей фамилией обнаружились такие фигуры, как нынешний начальник СБ, и слухи, собранные о моих победах на поединках, что с адмиралом на истребителях, что на мечах, но уже в столице. Ничего. Сильнее бояться будет. А потом маленький ликбез для майора по поводу недопущения нарушения устава и законов империи. Проникся. Пошел второй месяц моей службы на этой отдаленной, проклятой всеми богами базе. Отпросился на побывку. На базе образцовый порядок и уставная дисциплина. Курсанты, создаваемые с нуля эскадрильи истребительной авиации, радует своими успехами своего инструктора и прибывшего наконец-то назначенного командира эскадрильи. Вернее, назначили его зама, а эскадрильей продолжаю, словно по инерции, руководить я. Хотя мой номинальный зам полетный старше меня и по званию на одну ступень и на несколько лет по возрасту. Ба! Знакомы все лица. Скит. Собственной персоной. Как понял, майор знал, куда главное, к кому он ехал. «Ты, Дэн, не представляешь, как меня уже достала эта глупая опека!» Мы с ним сидели в одном из разрешенных клубов и смотрели ночное шоу, которое давала какая-то залетная в это захолустье музыкальная группа. Пили пиво, ели деликатесы и разговаривали, вспоминая недавнее прошлое и просто приятно проводя время. «Туда нельзя, сюда не ходи!» Как только командующий решил повеселиться и ввел осадное положение на всю планетарную систему, в столице подняли вой. Но наш командующий старый рубака, и с пижонами из столицы у него разговор короткий. «Провожу длительные тренировки планетарной системы», — так и доложил наверх. «Имеет право. До полугода, согласно принятых норм в империи, может он держать всех в напряжении. Одно плохо для него. Местный командующий флотом в гробу видел его задумки, хотя по закону и должен выполнять все требования армейского генерала. Но этот генерал тоже непрост. В свое время он и отдельной флотилией успел покомандовать, и далеко не в мирное и спокойное время. Поэтому к нему некоторые старые сослуживцы и вовсе не господин генерал, а господин адмирал обращаются. Интересный человек этот командующий. И, к сожалению, знаком с моими родственниками, наслышан о моих семейных проблемах. Тут ему кто-то шепнул из доброжелателей, что мы с тобой, Вась-Вась, были в академии, несмотря на то, что ты, по сути, у меня в курсантах потока был. Сдали. А ты, оказывается, тут весьма популярная личность в штабе и флота, и планетарной обороны. Я отмахнулся от собеседника. «А, ты попробуй с командующим посудиться. Подай на него в суд за какой-нибудь некорректный приказ. А таких приказов, уж поверь, больше половины выходит из недр штабов. Не понимаю, чем там у этих генералов с адмиралами юристы занимаются, если даже, я вижу, несостыковки их требований с уставами, а иногда даже и вовсе с законами империи. Помочь с приобретением такой известности?» Усмехнувшись, спросил я. «О, нет! Избавьте меня от таких плюшек! Ты не поверишь! Но я приказы вообще не читаю. У меня все типа по умолчанию стоит распоряжение избавляться тут же от подобного шлака». Я пригрозил ему пальцем. «Шутишь, брат? Можешь в будущем попасть в неприятную историю. Все равно в нейросети остается отметка о получении того или иного документа. Ничего бесследно не исчезает. И тогда, если что-то противоправное совершишь, то не удастся прикрыться тем, что был не в курсе, что так поступать нельзя. Незнание законов не освобождает от ответственности». «Да ладно! С этим я как-нибудь разберусь», — скривившись, ответил майор. «Я тебе недорассказал, как сюда попал. Я ведь всех добивал, чтобы мне должность боевую дали. А тут как раз военную опасность ввели, почти военное положение объявили. Я, естественно, в академии оставаться на должности препода не захотел. Но тут опять проблемы накрыли со стороны семьи. Я до командующего в итоге дошел, устроил скандал. Вот и искали мне должность вроде как подходящую для моего имиджа. Все-таки я Аристо. И просто так от меня даже командующий не может отмахнуться. А тут твое назначение. Я ведь знал, что ты сюда инструктором идешь, и вдруг узнаю, что тебя замом начальника базы назначают. К тому же предусмотрено введение должностей во вновь формируемую эскадрилью, которой, по слухам, занимаешься именно ты. Должность начальника эскадры и его зама свободны. Вот и напросился. Но командиром эскадрильи по понятным причинам меня отказались ставить. Пришлось соглашаться на зама. Суть в том, что отвертеться командиру от участия в боевых действиях, если они случатся, не получится. А зама всегда на базе можно оставить в приказном порядке, организовывать боевую работу на носителях истребителей. Связь там, техническое обслуживание и вся остальная муть. Пусть и важная, но это муть для боевого пилота. И вот здесь я с тобой теперь. Считай, я твой зам, ученик. Я опять отмахнулся от майора. Перестань. Зато налетаешься теперь в волю, и не только на тренажерах. Нам выделили неплохие истребители, сняли с хранения у себя недавно. Тут их, правда, не очень много. Все-таки почти новое поколение, но я настоял, чтобы, кроме корвета, нам нужно будет готовить людей, умеющих управлять, и штурмовиками. Их тут тысячи разных модификаций. Из более-менее нового есть скорпионы, неплохие машинки, верткие и броня у них, что у крейсера. А если помудрить щитами, и вовсе монстры для ближнего боя получатся. Я тут с инженерами скорешился, пока порядки свои наводил на базе. Начальник-то инженер, технарь до мозга костей, к тому же непризнанный гений как конструктор. Закинул ему идею создать из всего имеющегося на базе шлака совершенный штурмовик, чтобы и энергозащищенность была на высоте, броня соответствовала самой высокой степени защиты, и вооружение было мощное. И при этом корабль из своего класса не выскакивал по показателям. Подвижки у него уже есть. Я бы и сам с удовольствием с головой окунулся в конструкторскую работу. С детства люблю такое, но времени было в обрез. Скит хмыкнул. «Так ты и так недалеко от своего детства ушел», — подколол он меня. «С ума сойти! 15-летний капитан!» Заржал он над своей шуткой. А я же вновь махнул на него рукой. «Ой, да перестань! Я не стремился попасть в армию, и это точно. Мне она не нужна. Быть пилотом — это да, это мечта. А вот военным пилотом и работать на дядю — увольте. Я сам себе голова, и возможности у меня сейчас хоть отбавляй. Да уж, наслышан», — усмехнулся майор. «Свой клан. В столице о тебе и о твоей сестре только и разговоров. Тут до меня слухи дошли, что и вовсе ушастые к твоему клану присматриваться начинают. К тому же сестренка, хоть и глава клана, а так еще и не замужем. Опасно, знаете ли, зная, на что способны эленты. Если им что-то понадобилось, то и тысячи трупов их не остановят. Всех кровью умоют, но своего добьются. Но у нас не об этом сейчас разговор идет. Короче, я согласился под твое крыло пойти. С тобой хоть веселей. Да и с наработкой опыта работы против арахнидов продолжить можно будет», — сказал он. Я согласно кивнул. На сцене полуголые дамочки под музыку и лучезарные улыбки в танце задирали высоко ножки. Необычно, конечно, смотрится и экстравагантно, но для нашего захолустья пойдет. Вон как народ-то бурно радуется возможности отдохнуть в свой законный выходной. Но у нас тут своя интересная беседа. И не только мы будем нарабатывать опыт, — произнес я. Твоя основная задача, как инструктора — начать обучение наших с тобой в будущем боевых товарищей именно практике боя против истребителей-пауков. Но это же закрытая информация, — удивился мой собеседник. Да плевать я хотел на чьи-то дурные команды, пускай и оформленные в приказы и внесенные в секретные реестры. Глупость несусветная, сам посуди. А если завтра война? Как мы с такими пилотами будем нашу базу защищать? Потому и говорю, ты нацеливаешься в первую очередь на подготовку боевых пилотов на столкновение с арахнидами. Я и так в последнее время именно эту методику и внедрял. Ты же ее продолжишь притворять в жизнь, только более щадящими способами, чем это делал я. Я их уже поломал. Они готовые заготовки, вот и будешь ты лепить из них отличных пилотов. Я уже против их десятка с трудом справляюсь. Быстро прогрессируют ребята, и это меня, несомненно, радует. Много приходится летать. А теперь еще и реально на боевых машинах. Потихоньку осваиваем эту новую технику. «А куда ты так торопишься?» — удивился майор. «Ведь по нормативам за штурвал их можно сажать только месяца через три. Все-таки у нас тут не профильное обучение». Я усмехнулся. «Ты, видно, забываешь о военном положении в системе, которое ввел командующий», — печально сказал я. «Так ты думаешь, что все это не случайно?» — удивился он. «Я опасаюсь, что старый маразматик и опытный вояка что-то почувствовал. Например, приближение какой-то очень серьезной опасности, с которой он часто за время службы сталкивался. Возможный вариант. Ну и воспользовавшись имеющими у него возможностями в виде учений, подстраховался, подставив всех под ружье. Что там у него за фобии, я не знаю. Но видно, что-то есть, а то бы и из столицы на него надавили. Волнует только, согласно твоего рассказа, позиция, занятая командующим флотом. Как бы чего ни вышло, а потому... Пауза. А потому слушай приказ, господин майор. В ближайшие месяцы тебе не придется отдыхать в подобных заведениях. Учеба. И еще раз учеба. Можешь воспользоваться моими наработками и даже так же жестко, а если потребуется, и жестоко. Вбивать знания и опыт в своих курсантов. Но, думаю, все-таки нужно ослабить хватку, а то я из них, чувствую, уже роботов начинаю делать. Потому и прошу тебя внести в обучение и свои методики. А я постепенно буду отдаляться от учебы нашего подразделения. Все-таки на мне вся административная работа на базе, а людей-то тут несколько тысяч человек. Майор согласно кивнул. «Понял». А потом как-то хитренько посмотрел на меня и спросил. «Развей, пожалуйста, мифы о себе, которые я услышал, даже не успев попасть на базу. Говорят, ты вообще не спишь? Вечно тебя видят в любое время суток по всей базе. И вообще, как тебе так удается так быстро по ней перемещаться? То тут тебя видели, то ты уже в другом месте разгон нерадивым даешь. Не прошло и 5 минут, а тебя уже слышит вообще в районе складских зданий. То ты уже на режимных просторах базы бродишь. Как это у тебя получается, Дэн?» Я загадочно улыбаюсь. «Секрет. И в то же время ничего сверхъестественного нет. Потом как-нибудь я тебе этот фокус покажу. Мне только немного крови твоей понадобится, чтобы чистоту эксперимента провести. И проверить приборами можно было, но это потом. А пока я возвращаюсь на базу. Выпросил разрешение посетить планету и встретиться с семьей. Там тоже своих проблем куча навалилось. Пока летел, общался с сестренкой и даже с Норрисом успел пары слов перекинуться. У них тоже не все однозначно, но радует одно. Норрис быстро вошел в жизнь столицы и привык к ее бешеному ритму. Успевает все. И учиться, и совершенствоваться, и почти каждый вечер с сестрой посещает приемы местного бомонда. А волнует, конечно, возможная стычка с ушастыми. Но от нее все равно, наверное, никак не отвертеться. Но, как понял, ушастые решили все разборки принести на прием у императора. Опасаюсь я последствий этих разборок и то, что Норрис не сможет в себе сдерживать своей ненависти к ушастым. Но что сделано, то сделано. Главное на этот момент отвести угрозу от Памелы. Со своими проблемами разбираться будет потом. Дома все относительно неплохо. Всего месяц, чуть больше меня не было дома, и ждать какого-то качественного прорыва в развитии рода не стоило. Но все равно и изменения, причем существенные, были. Во-первых, все ребята поделились по направлениям учебы. Кем они хотели бы стать? Велс в тандеме с Валесой и Джеритом распределили между собой роли, чем кто будет заниматься. В поместье командует Онни. Вот кто ввел жесткие требования к прибывающим в поместье новым жильцам. Но все довольны. Даже ребят на станцию закинули после изучения начальных уровней без знаний в лицее. Продолжат изучать остальные базы по специальности техников летательных аппаратов разных типов уже на самой станции. Велс из своих старых друзей неплохого опытного инженера им подобрал. Его бы, правда, через омоложение пропустить, но пока у меня просматривается кадровый голод». Подождет. И так большая группа бывших соратников старого пирата составила компанию моим старикам-инструкторам в жутко дорогом медицинском центре. И на пару лет мы о них можем просто забыть. Побывку помню, если честно, рывками. Постоянно в поездках, разговорах, встречах. Всем сразу оказалось, обязательно от меня что-то надо. Даже с дядьями встретиться не смог. Так, пообщались на расстоянии, даже по стаканчику вина не пропустили. Онни мне тоже были очень рады, просились со мной на базу. И, наверное, я начинаю склоняться к мысли, что стоило бы их забрать с собой. Ну, не смог я заставить себя склонить спать со мной заслуженного бойца. Хотя сама Багира, похоже, уже и не испытывает ко мне той ненависти, которую она испытывала ко мне после проигранного поединка. Она уже более благосклонно посматривает на меня и порой удивляется, почему это я не настаиваю на оговоренных ранее условиях ее вхождения в добровольные наложницы. Но стирает, смотрит за вещами и следит за чистотой в моих покоях. Вкусно кормит обедами и исправно, право, как верная и любящая супруга, заботится о моем благополучии. Рохи скрипит зубами, влюбился, видно, в напарницу, но старается вида не подать, но явно благодарен мне, что не пользуюсь затруднительным положением девушки. Но вопрос воздержания стоило бы решать на месте, и Багира для меня — прекрасный вариант. Ну и Онни, если забрать их с собой, думаю, окончательно эту проблему решат. Хотя и притянут за собой следующее, еще более сложное, связанное с их возможной беременностью. И что мне потом прикажете делать? Весьма непонятные итоги могут у нас случиться впоследствии. Но все. Завтра у меня обход базы, а вот через 2 дня у Памелы прием в императорском дворце. Норрис пообещал вести трансляцию в онлайн-режиме, и Жорик в этом ему поможет. Но вот то, что будет происходить на самом поединке, мне, увы, полностью услышать не получится. Увидеть-то смогу, как и все зрители, но вот услышать, о чем будут говорить противники во время боя, увы, не смогу. Но потом обязательно узнаю из первых уст. Верю, что Норрис при любом раскладе останется жив. Он мне врать не станет и расскажет обо всем в красках, в том числе и о том, о чем будет разговаривать с ушастыми во время поединка. Но все-таки молю всех богов о возможном неучастии Норриса в стычках благородных семей Империи. И дай-то боги, чтобы ушастые Памелу обходили стороной, впрочем, как и она их. 2 дня пролетели, не оставив особых воспоминаний у меня в душе. Жорик занят проблемами подготовки андроида для мятежника. У того в его планетарной системе все наглее начинают распоряжаться корабли из экспедиции Мили. Пока держится, но чувствую, что развязка, связанная с мятежным Искином, близка к своему логическому завершению. Но надеюсь, что до его удара по всем без разбора дело не дойдет. Просто взорвет свою базу, да и к нам прыгнет. Во всяком случае, я на это сильно надеюсь. На базе тоже все идет своим чередом. Полковник со своей когортой, который теперь является нашим непосредственным командиром в штабе обороны планетарной системы, свои обещания выполнил. Организовали на базе новое подразделение, куда кинули всех более-менее свободных техников, инженеров, ремонтников и других специалистов. Но туда я не лезу. Там полная епархия начальника базы. Только вновь предупредил его о неукоснительных выполнениях требований устава и других приказов и директив командования и на недопущении связей с криминалом. А чтобы ни у кого не было соблазна на нашей работе погреть руки, и чтобы финансовые потоки от продажи списанных вооружений и техники не проходили мимо меня, я завязал всю реализацию товара через родственников Джерита. А поток-то обещает быть в будущем весьма серьезный. Вот так и получается, что вроде как я реально ни за что не в ответе от того, что являюсь простым замом, а реально все движется на базе, но только через меня. Во всяком случае, о каждом чихе мне докладывают Искины. К слову сказать, что мои появления в виде фантомов не прекращались. Не прекращались даже тогда, когда я реально бродил в краткосрочном отпуске на планете или инспектировал работу в своих ремонтных доках на станции. Все уже о чем-то догадывались, но помня, что всегда мое появление в любых подразделениях хоть днем, хоть ночью имело впоследствии и разборки, по выявленным нарушениям предпочитают молчать, держа в себе свои догадки. Интересно получилось со штатным СБшником, который курирует базу. На второй день вызвал он меня к себе для беседы. Важный такой, слов нет. Ну, я ему и скинул свой идентификационный номер в структуре СБ страны. У того глаза на лоб полезли. Пот на лбу капельками собрался, и руки дрожать начали. Не знаю, что там с моим делом намутило Мили, но эффект воздействия информации на рядового представителя контрразведки империи меня, если честно, удивил. Договорились сотрудничать. А он заверил меня, что поддержит любое мое начинание и, если надо будет, как-то обойти закон на благо империи. То могу я к нему обращаться. Во дела. Такое ощущение, что мне все позволяют делать. Любое начинание получает скрытую поддержку, лишь бы это было не во вред империи. Да я вроде пока только и делаю, что ей помогаю. Иногда совершенно почти безвозмездно. Надолго ли у нас с ней такая идиллия и любовь? Не знаю. В день, на который был назначен прием у императора, я чувствовал себя на сильнейшем нервике. Тут еще наш начальник осчастливил меня, оставив за себя, убыв вытребованный у начальства отпуск. Вроде ведь военное положение, спросите вы, и будете абсолютно правы, но семейным разрешают ненадолго отлучаться, максимум на декаду. Вот на этот срок майор и срулил к себе на родину, причем не на планету нашей системы. Ему, видите ли, к соседям приспичило мотануться, а это вообще-то в один конец только двое суток в гиперпрыжке по космосу болтаться. Да еще и столько же времени займет в обратный путь. Но чего-то ему там приспичило, и командование, видя, что на базе дела идут выше всяких похвал, решило премировать удачливого командира небольшим отпуском. К тому же уже вовсю шли слухи о том, что вот-вот поступит приказ сверху об окончании мобилизационных учений. Я, если честно, таким слухам только радовался. Вот только данные, которые набирал по нету Жорик, меня убеждали в обратном. «Непонятное шевеление у атаранцев. Готовят два флота для работы во фронтире, а это однозначно говорит о том, что начнутся у нас с ними терки. Надеюсь, конечно, что сюда они не полезут, но все может быть», — докладывал Искин. «Он в последнее время все больше времени витает где-то в недрах у мятежника, копируя и подбирая для себя всю доступную информацию, которой заполошенный мятежник неожиданно начал делиться. Вроде ничего такого особенно в ней не было, но я отчего-то не на шутку начал нервничать. Во-первых, начинала бесить эта молчаливость обычно очень разговорчивого Искина, а тут... Но, поняв мои страхи, мой внутренний друг просто сказал: «Не волнуйся по пустякам. Просто объем информации колоссальный, и если бы не подарок от этого урода Кача, то даже не знаю, куда бы я все это прятал. Сейчас нет времени разбираться с тем, что удалось скачать, но точно тебе говорю, когда-нибудь эти знания нам помогут. Мятежники много лет проводили чудовищные опыты над людьми, и понимаю, что это все бесчеловечно, но вот то, к чему они смогли прикоснуться, чтобы узнать, как на организм разумных действует посторонний электронный разум, просто поражает. Ты можешь себе представить, например, говорящую и мыслящую собаку, в которой невозможно уловить, что она, по сути, является киборгом, причем не обязательно боевым, но разумным, пускай и без привычных нам рук и ног, как у людей? Древние имели такие наработки, и арахниды ярко этому подтверждение. И я Подозреваю, что не только андроиды имеются у нашего мятежника в наличии, но и кое-что попроще. Представь такого разведчика в виде милого котенка, которого подарили влиятельной леди, жене, например, премьер-министра империи. Ну, он, этот котенок, проходит любую проверку и мяукает так даже, как и все. И игривый, и с родословной у него все в порядке. Ты представляешь, что через такого живого киборга можно вытянуть секретной службе любого государства. Вот именно. Такие разработки и делались мятежниками. Представляя, сколько безвинных животных и людей с ушастыми было загублено во время таких экспериментов. Просто ужас. Но факт остается фактом. Есть реальный результат, и он впечатляет. Уверен, у многих ныне здравствующих сильных мира сего дома есть такие мягкие, милые, живые игрушки с функцией разведчиков, а то и профессиональных убийц. Но это мы сможем попробовать узнать, когда в андроид вселится, как ты его там назвал, квартирант? Во-во, квартирант. И за квартплату придется платить. Так почему бы не знаниями? Я усмехнулся. «А если он не согласится?» И тут же рядом со мной появился фантом Жорика. Он принял мечтательный вид, рожицу умильного студента. Закатил глазки, как бы мечтая. «Во дает! Как научился!» «Мы у себя в номере, после завтрака отдыхаем. Уже пришло сообщение от Памелы, что ребята вывели на глейдерах представительского класса на прием. Разница во времени все-таки у нас колоссальная, да и возможность онлайн, даже для Жорика, платная. Если откажется, то я уже жалеть об этом точно не стану. Моя нейросеть. Андроид. Ты знаешь...» Фантом Жоры как-то уж очень по-человечески печально посмотрел мне в глаза. «Я, наверное, как и вы, люди...» «Скоро молиться стану». Я ошарашенно смотрю на фантом. «Да-да, не удивляйся, я очень хочу, чтобы он сам отказался. Обмануть я его не смогу. И не нужны нам его наработки, и все, что он успел припрятать. Нам бы за всю жизнь разобраться с тем, что я уже успел у него скопировать. Так вот, если откажется, то прошу тебя. Документы на андроид есть. Все оформлено законно, даже титул имеется барона, в отличие от вас, ваше величество. Так что прошу, если так получится, что свои проблемы он станет решать сам без нашей помощи, то пообещай мне, что как только будет такая возможность, мы слетаем домой. Я даже соглашусь призваться в армию, чтобы быть рядом с тобой. Возьмешь меня к себе в эскадрилью, капитан? Фантом встал и принял строевую стойку. Причем прикид на нем поменялся на форму лейтенанта флота. Я улыбнулся. «Хорошо. Ну, подождем немного. Не решится он сам, поставим ультиматум. И пускай тогда сам что хочет делает. Меня, если честно, тоже подобный квартирант несколько напрягает. А теперь давай выводи изображение от Памелы. Посмотрим, что творится у сестренки и у Норриса. Не хочу самое интересное пропустить». «Аве зудере жар нон, гбур дут велса, кундур бурдине кор, карабе!» Голос Норриса разносился по комнате, а у меня от ужаса волосы стояли торчком на голове. Я и в самых страшных своих снах не мог себе представить такой концовки моей многоходовки. И о чем я, спрашивается, думал, ведь знал, что у Норриса свои претензии к ушастым. Знал? Знал. Мог просчитать, чем закончится противостояние Норриса в поединке с ушастыми? Мог. И даже раз был свидетелем чего-то подобного. Во всяком случае, очень хорошо помню, как меня полоскало от вида довольной окровавленной рожи шамана. И тоже с куском печени бывшего разумного. Вот и сейчас, в отражении головизора, маячила оскаленная окровавленная пасть полуживотного, в которого на мгновение превратился шаман. Но да ладно бы только каннибализм, но ведь в жертвах же ушастые. К тому же брат императора далекой империи Эленты. А это, как ни крути, одна из старших рас. Не могу даже спрогнозировать реакцию аварского императора. А вот главного из ушастых легко. Да чего там угадывать? Порешить всех и плевать на проигранный поединок. Вот это подстава. «Как думаешь?» — спросил я Жорика. «Шаман в неадеквате?» Фантом тут же материализовался рядом со мной на соседнем кресле. «Ты сам веришь в то, о чем спрашиваешь?» — нагло хмыкнул Фантом. «Норрис и вдруг неадекват? Сам на него посмотри. Актер! Талантище какой пропадает! Все у него, похоже, было рассчитано до мелочей!» «Даже эта печень в руках и трупы на заднем плане развороченные. Меня только один вопрос волнует. А зачем ему это?» «Сразу ведь просится мысль у всех, что виноват в косяках вассала. Кто? Правильно, сюзерен? И пускай, как таковых противоправных действий согласно общего закона по поединкам Норрис не нарушал, но кого это будет волновать?» «Кого это сможет остановить от мести? Памелла, может быть, пока и останется в стороне, а вот мы с тобой однозначно под раздачу попадем нас-то теперь и прикрыть-то некому. Остается, правда, один вопрос. Как будут действовать ушастые? Сами? Или кого-то подключат к осуществлению своей мести? Гибель ближайшего родственника император Аграфов вряд ли спустит на тормозах и не оставит без ответа, а потому могу сказать просто. Поздравляю тебя, босс, ты балбес, и мы с тобой в полной опе. Успокоил, называется. Я и так себе места не нахожу, ни с Памелой, ни с Норрисом переговорить пока возможности нет. У них и так там сейчас непонятно, что творится, и Памела, мяукнув тихо, что потом выйдет на связь, отключилась. У них там скандал международного значения, а ты тут сиди в неведении и переживай. Так просто Жорику подключаться к чужим аккаунтам становится все труднее. Да и ресурсов требует такое подключение, мама не горюй. «Что о последствиях думаешь?» — задал я прямой вопрос Жоре. «Что думаю?» — усмехнулся тот. «Бежать надо бы по-хорошему, вот что я думаю. И самый момент покумекать о том, куда бежать». «На свалку», — предложил я. «Вариант», — согласился Журик. «И навсегда там законопатиться. Как дезертиры тебя расстреляют свои же без всяких ушастых. Так жить, не иметь возможности покинуть свалку ни на мгновение, боясь попасть в руки правоохранительных органов, ты просто не сможешь. Не выдержишь ты такой жизни, босс. Попадешься ищейкам, а там суд. И хорошо, если просто тюрьма или каторга, а то и к штрафникам попасть можно, или вовсе сразу на виселицу. Не выдержишь. Да и смысл». Я посмотрел Жорику, вернее, его фантому в глаза. И ведь правда, ведет себя как человек, не отличить совсем. «Ну, и какие пришли мысли в эту светлую голову? Что нам с тобой делать?» — усмехнувшись, спросил я. «А ничего. Бежать бесполезно. Найдут рано или поздно. Да и на службе ты пока. Бороться с целой империей в одиночку бессмыслица. Конечно, можно сбежать и на родину. Но ведь ты пока не хочешь приживалкой просто там появляться. Остается одно — принять план Норриса. Я имею в виду... мозолит глаза ушастым. Подобраться к нам сейчас они не смогут. В системе нас прикрывает ИСБ с ее начальницей, и род с Джеретом, и, главное, стариком, который тоже, по слухам, к ушастым неровно дышит. Но ведь он-то до сих пор живой, плюс родственники Джерета, которые кровно заинтересованы в тебе. Чего дергаться? Сунуться втихушку, поймаем, да и допросим с пристрастием, если останется кого допрашивать. Памела, думаю, сейчас в столице точно воспользуется плодами этой победы. Многие, многие заткнутся из недоброжелателей. Так что, как ни посмотри, а победа в поединке против высшего аристократа Эленте Клану только на пользу. Пускай и только в качестве рекламы нашей крутости. В целом, на империю ушастые из-за этого поединка не попрут. Продолжал мыслить вслух Искин. Но вот именно в этот момент мне пришла в голову мысль, навеянная, видимо, именно его измышлениями. «Сами-то не попрут!» — вскричал я. «А что им мешает натравить на нас кого-нибудь другого?» — спросил я. «Вроде старых друзей-атаранцев?» — усмехнулся Искин. «А почему нет?» — вернул усмешку я Искину. «Ты же сам говорил, что демократы готовят целых два независимых флота для действий во фронтире. Что им мешает за определенную плату повернуть эти соединения на столицу нашей империи?» Жорик на мгновение задумался. «Это, мой друг, уже война будет, притом полномасштабная», — возразил Искин. «Да и сам прикинь, что за оплата должна быть за такую услугу? На столицу никто не попрет. А вот пощипать окраины империи...» Фантом мне заговорчески подмигнул. «А, ты про это?» — пожал я плечами. «Периферия. Граница с фронтиром. Тут и соединение пиратов, подкармливаемые их ушастыми, легко обнаружиться могут. Но и про таран, я думаю, забывать нельзя. Не стоит их раньше времени со счетов списывать. Стоит и вовсе рассматривать вариант, когда вообще с трех сторон по нашей системе нанесут удар». «Почему с трех? А почему сразу по нашей?» — удивился Жора. «По нашей? Потому что тут проживаем мы с тобой, как сюзерен Норриса и брат Памелы, как главные помехи ее выхода замуж. Во-вторых, тут все-таки флот есть, пускай и в составе флотилии, но есть. А значит, наскоком одним пиратом с нами тут не справиться. Потому под видом пиратов сюда или пускай в другое место на окраине империи придут корабли, как атаранцев, так и самих ушастых. Чем не вариант?» «Может быть», — согласился Жорик. «Но что-то от твоих раздумий фантастикой попахивает. И пиратов, и атаранцев, и ушастых под одну гребенку причесал. Вряд ли. Или пираты, пускай и усиленные новыми кораблями, но пираты. Либо операции под командованием военного флота, а под чьим флагом они у нас появятся, это уже не столь важно. Главное, что могут появиться, а это отнюдь меня лично не радует. Не усложняй, теперь-то нам что делать, босс?» Я задумался. «Прав, Жорик, чё дергаться? Нас тут сложнее достать, а потому... Выйди на Велса и дай команду ввести усиленное несение службы в роде. СБ рода, который у него под управлением, пускай по сторонам внимательно посматривают и постараются с Джеретом отслеживать всех незнакомцев, кто будет прибывать в сектор или хотя бы на планету и станции системы. Так-то мы больше ничего сделать не можем. Кораблей боевых у нас нет. А вот народ надо нацелить. Если где что рванет, чтобы в поместье и на свалке поглубже под землю прятались. Предпочтительнее всех в поместье спрятать и людей со станции снять. Пускай продумают свои шаги на случай начала у нас в системе боевых действий». Жорик подсокал языком. «Да, Дэн, ты, я смотрю, на полном серьезе рассматриваешь возможность нанесения полномасштабного удара из-за себя по целой системе. Но ты и параноик, не слишком ли? Да кто мы такие для Эленты, чтобы такие силы задействовать и только для того, чтобы нас устранить? Все закончится тем, что пришлют сюда пару боевых звезд и всего-то. Все наши ребята и местные СБ для них — это детский лепет. Хотя насчет СБ я, наверное, загнул, но считаю, что мы в их глазах на больше не потянем. Смысл? Из-за одного, ну, двух человек развязывать целый приграничный конфликт, я тебя умоляю. Ну, пиратов я еще допускаю. Но без помощи они против нашего флота и обороны, который командует этот старый маразматик, не тянут. Тут им точно ловить нечего. Нашинкуем. А потому диверсанты и группы ликвидаторов. Вот и все, чего бояться нам надо. Я прикусил губу, задумавшись. Будущее пугало. И все-таки продублируй мои команды. Неспокойно, что-то уж сильно на душе стало. До Памелы получилось дозвониться, но только на следующие сутки. Все это время она была вне зоны доступа, и в клане мне не могли ничего толком сказать по месту ее нахождения. Ее и Нориса со товарищами задержали. Оказывается, император не утерпел и дал команду провести расследование инцидента, связанного с гибелью аграфов. Сильно давили на шамана, но тот пошел в отказ и очень грамотно защищался. Он ведь ничего не нарушал, никаких законов и требований кодекса поединков. Жизнь противника была полностью в его власти, а претензии насчет женихов огласить так и не успели, так как были уже мертвы и распотрошены. Да и не в состоянии девочки все были хоть что-то требовать. Почти все поголовно валялись в отключке, а то, что мясо свежее ел, так проголодался, и никаким документом это во время поединка не возбраняется. Так что? Какие вообще претензии? В конце концов, промурыжив пяток часиков, ребят отпустили, и то не сразу. Император очень хотел узнать, о чем это говорил Норрис на каком-то неизвестном науке языке. Но тот отправил его величество обсуждать сей вопрос к своему визави, императору Эленте, которому и было адресовано это послание. И тоже был в своем праве. Памела по секрету сообщила, что приютила уставшего героя у себя в спальне, и что в ближайшее время не собирается отпускать от себя своего телохранителя. В общем, акции Норриса растут, а вместе с ними — и наши проблемы тоже. Я эти сутки был как на иголках. Это просто кошмар. Да и потом легче не стало. Жорик рыскал по нету в аккаунтах сети аграфов, стараясь вытянуть хоть крупицы информации о том, что же задумал ушастый император. А я, стараясь отвлечься от беспокоивших меня проблем клана, устроил очередной разгон руководству базы. Собрал совет, пригласив всех командиров и начальников подразделений, и устроил им всем формальный разнос. Внимание, господа! Здесь в данный момент присутствуют все основные должностные лица базы. Давайте на мгновение представим, что начинается вооруженный конфликт. Все равно с кем. Пираты пожаловали. Дерьмократы нас на прочность решили проверить очередной раз. Или опять с арахнидами сотрудничество подцапалось. Еще раз говорю, все равно. Есть противник, и он появляется в районе космоса нашей ответственности. Наши действия. У меня не праздный интерес. Хотя и он, конечно, присутствует. Я, к счастью, не кадровый военный. И когда закончится эта мобилизационная авантюра, вновь уйду на гражданку, оставив вас самих дальше расхлебывать свои проблемы. Но на данный момент я бы хотел узнать, как устроена оборона базы, а также процесс прикрытия прилегающей к ней секторов космоса. Какие мероприятия проводит начальник базы и за какие отвечают непосредственно командиры подразделений. Каким на данный момент мы располагаем вооружением и как спланирована ваша работа при объявлении боевой тревоги. Начнем, я думаю, с доклада нашего начальника артиллерийских фортов, капитана Цинты. Прошу вас, господин капитан, вам слово. Со своего кресла поднялся поджарый мужичок, чуть выше среднего роста, плотный, мускулистый и с лицом жесткого, уверенного в себе человека. Он, наверное, единственный на всей базе, кто очень благосклонно принял мои начинания по наведению на всей базе уставного порядка. Опытный чертяка. Послужил в начале службы где-то в столице и, как часто бывает, не пришелся ко двору местных жополизов. В результате 20-й год безвыездно проживает в этой системе. Как положено, раз в 3 года ездит на курорты, на одну из множества курортных планет отдыхать, но вот все остальное время предпочитает проводить здесь на базе, даже в отпуске. Женат, 3 детей. 2 уже почти взрослые, а 3-я девчонка моего возраста. Жена, конечно, не разделяет его затворнический образ жизни, но и он ее около себя не держит. Вот и сейчас, на данный момент, капитан проживает один, холостякует, а его дамы в отпуске, на родине родителей жены. «Все знают, что и как делать, господин капитан», — просто начал Скар. «Вы сами уже 3 поднимали по тревоге личный состав базы и могли видеть, как все это происходит», — пожав плечами, произнес он очень умную мысль. Я улыбнулся. «В том-то и дело, что я увидел, как у вас тут происходит тревога. Все еле-еле до своих мест бредут, словно после вечернего перепоя находятся. При проверке вашего форта оказалось, что на момент моего прибытия с проверкой ни одно орудие не было изготовлено к стрельбе. 2-й дополнительный боекомплект в капонира не подан, да и 1-й даже не распакован и не снят с консервации. Курорт устроили?» — разошелся я. «Вот я вас и спрашиваю, господа, как должна быть организована ваша работа и что должны делать вы и ваши подчиненные в момент объявления тревоги? Какие сектора обстрелов перекрываются в первую очередь? Кто дает приказ на нанесение удара по нарушителям спокойствия?» «Как кто?» — опешил Ночбой. «Начальник базы с разрешения командующего. А так Искин все эти манипуляции и уточнения мгновенно проводит и быстро передает решение командира по ведению боя. Стреляем или нет, он же распределяет и цели по приоритетам». Я оскалился, как голодный хищник. «А давай представим себе, что, например, мятежный Искин нанес удар. И хотя наши яйцеголовые поработали у вас с Искинами, но временно, на полную мощность, наш дорогой друг не в состоянии вам ничем помочь. Есть инструкция на этот счет у вас? И каков по ней порядок действий?» Толпа, собравшаяся в большом зале заседаний, удивленно смотрела на меня. «Я спрашиваю, есть такая инструкция?» Повысил я голос. Прострация. «Кто и когда в последний раз хотя бы заглядывал в нее?» Обведя притихший народ, задаю я вопрос. Молчание. Тишина мне ответом. Похоже, что и главный Искин базы забыл, как дышать. Все взгляды уперли в пол. «Понятно. Я в бешенстве сжал зубы. Опять подстава. Давно не воевали. Давно тут никто на прочность границы империи не проверял. Флот еще так-сяк в стычках по периметру границы участвует. Гоняет нарушителей, а вот вояки захерели малость. И боюсь, что в итоге это приведет к огромным потерям. Идиоты. Слушай приказ. Даю 4 часа на то, чтобы прогнать все действия личного состава при объявлении войны. Да-да, господа, вы не ослышались. Именно войны. Вот и поймите и разберитесь, что вы и ваши подчиненные делаете в первую очередь, а что в последующую, когда тут по-настоящему загудит. Дальше будет объявлена высшая готовность. Искин, на контроль действия всего личного состава. Если кто не справится со своими обязанностями, значит, из-за них все будут работать без сна, проводя обучающие мероприятия до получения приемлемого результата. Критерии оценки военнослужащих вы знаете, еще раз говорю, 4 часа. Работаем по полным нормативам. Работы по технике приостановить. Консервацию и снятие с хранения вооружений делать только в соответствии с циркулярами, определяющими вашу боеготовность. Командиры абордажных групп, контроль прибывающих бойцов в ваше распоряжение из других подразделений. У вас тоже есть критерии отбора. Кто не пройдет проверку, будет лишен всех премий и поставлен, в конечном счете, вопросы его увольнения из армии с волчьим билетом. Что это такое, не мне вам рассказывать. Довести мои требования до всего личного состава. Время на подготовку пошло. Свободны. Вымотался сам и замотал остальных. Второй день непрекращающегося учения-мучения. Зато и результаты есть. В крайний раз приведение базы в высшую боевую готовность прошло вообще без всяких проблем и инцидентов. Действовали все четко, согласно циркуляров. Даже учебные стрельбы болванками выполнили, причем весьма точно и качественно. Все. Всех отпустил отдыхать. Завтра объявил выходной. В действии только дежурная служба. Начальник только недавно убыл на побывку, так что в таком режиме в ответе за всех мне еще почти неделю существовать. Волнение за сестру и Норриса достигло апогея. Сам себя накручиваю и ничего с этим поделать не могу. Даже умудрился с Жориком из-за этого поругаться. Этот гад и вовсе решил меня в спячку принудительно уложить. Видите ли, сильно у меня организм надорвался и отдых требуется. Ведь реально, за эти 2 дня я ни разу глаз так и не сомкнул. Делами волнения забивал, взвинченное мое состояние передавалось и людям. Даже майор, мой зам по эскадрилье, молча все мои претензии по подготовке пилотов сносит. Чувствует, что у меня что-то произошло, но пока с расспросами не лезет. На время учений впервые выводили всю эскадрилью на прикрытие базы. Нормально отработали ребята и даже учебные бои провели. Причем ваш слуга уделал всех, в том числе и своего зама. И действовал при этом на стороне вероятного противника, работая то за арахнидов, то за таранцев. 6 фортов окружают базу. Все сектора космоса вокруг нее надежно прикрыты, а тут еще и эскадры истребителей к ним в помощь. Отработали и противоабордажные действия. Всех под ружье поставил. Гонял на полигоне нещадно, даже штатные абордажники в итоге взмолились от невыносимых нагрузок. Но я себя не щадил, и остальных тоже. Моя группа поддержки работала на пределе своих сил, вначале в составе эскадры, причем полеты проходили именно на настоящих летательных аппаратах, а потом их еще и в составе противоабордажных групп задействовал. Но все, видя, как я обращаюсь с собой, не скулили. Сжали зубы и терпели мои издевательства над личным составом. Но все позади. Приняв душ, молча продефилировал к ложу. Элька у меня в руках, но тоже молчит, как и обидевшийся Искин. Ничего, отосплюсь сутки и подобрею. Все. Вроде вот и Морфей в гости идет, зевается. В медкапсулу не полез. Опасно. Сперва мозгу отдых надо дать, а потом можно и тело в медкапсуле подправить. Чуткий сон. Но какой-то странный он. Опять какие-то непонятки чудятся, и тут Жорик тоже достает, пристает. Не может меня хоть во сне оставить в покое. «Дэн, вставай, у нас проблемы!» — раздался в голове знакомый голос. Ох, да это уже и не сон вовсе. Вон и Эля заворочилась. «Тихо ты!» — прошипел я сквозь дрему. «Ребенка разбудишь». Ответом какой-то обреченный то ли вздох, то ли хмык. «Сейчас всех придется будить!» Из динамиков комнаты раздался громкий голос Искина. Эля под одеялом продрала глаза. Внимательный взгляд на меня. Вот же, умеет молча одними глазами вопросы задавать. Я сам молча пожал плечами. Сейчас Журик нам все растолкует. «У нас пара часов до начала войны», — выдал Жора всего одну фразу, от которой тут же весь сон словно рукой сняло. «Какой войны?» — не на шутку испугался я. Я обескураженно принялся искать его фантом по комнате, но Журик не спешил свой аватар выставлять на общее обозрение. «Наши опасения получают реальные очертания. Ушастые договорились с атаранцами, и их корабли обоих флотов, которые планировалось использовать во фронтире, в ближайший час-полтора устроят у нас апокалипсис. Месть задумали ушастые ужасную. Получен приказ уничтожить все живое во всей нашей системе. Для прикрытия этой операции запланированы еще 6-7 ударов в других местах нашей империи. И еще. Мятежный Искин наносит удар через пару часов». Я обессиленно опустил руки, которыми только что ерошил у себя волосы. «Мы-то к нему почти готовы, а вот атаранцы нет. Но за час они превратят планеты системы в безжизненное пространство, если не предупредить командующего, хотя можно этого и не делать. И так все словно на иголках в охране планетарной системы сидят. Разве что флот!» Я скривился. «Боги, как же не вовремя!» «Дент, ты все слышал?» — обратился я к Искину базы. «Да, босс», — коротко ответил Искин. «Он так же, как Журик, в последнее время обращается к моей персоне. Молодец. Лаконичен и ни капли в голосе истерики. Поднимай базу по боевой тревоге. Объявляй начало военных действий. Все форты перевести на применение ядерных зарядов. Все корабли, не имеющие наши опознавательные сигналы, подлежат уничтожению». Не успел я договорить, как из динамиков полился суровый спокойный голос, которому вторили звуки сирены боевой тревоги. «Внимание! Сигнал 111! Внимание! Сигнал 111! Командирам групп, подразделений, отделов и служб! Постановка боевой задачи в зале заседаний через 30 минут! Привести вооружение фортов в боевое положение. Заряды максимальной мощности». И снова по новой. «Внимание! Сигнал 111. 3 единицы. Внимание!» Я сам, вскочив с постели, понесся в душ. Взбодриться надо. И уже Жорику. «Откуда такие данные?» «Кинул запись наш квартирант. Хотел он покончить жизнь самоубийством и нас за собой потянуть, но потом передумал. Когда понял, что ребята из экспедиции имели свою экспансию в его систему, начали проводить более жестко и противостоять им, у него не стало получаться. Активировал системы самоуничтожения. К ним же привязан и удар по Искинам с помощью вируса. Коротко из скинутой записи становится понятно, что ушастые нас заказали атаранцам, и те, похоже, что согласились. Я туда, на базу, где император Эленты сейчас находится, прорваться не смог, а вот у квартиранта получилось. Он и держал их на контроле. Теперь вот скинул результат, заодно поделился с нами и точными данными по количеству дирижаблей, по волнам атак противника. Кораблей очень много. Идут под флагом дерьмократов и ценителей свободы личности и человеческой жизни. Идут нас убивать, и все живое в нашей системе. Уйти не удастся. С ними продвинутые невидимки ушастых. Даже наш спасбот засечь могут. Холодные струи быстро производили меня в чувство, снимая без остатка остатки сна. «Помелу на связь. Потом давай переговорим с советом моей империи, а именно со старым лисом. Сам до старика дозвонись, пускай прячет людей. И как можно быстрее вступать в армию я своим клановым запрещаю. Разве что не будет другого выхода, но только своим отрядом. Причем под знаменем рода и клана в составе местного ополчения. Неплохо бы командующего было бы предупредить. Да кто мне это позволит сделать?» «Это точно», — усмехнулся Журик. «Ну тогда...» «Я действую. Памела на связи. У тебя входит в традицию общаться с сестренкой в неглиже. И еще к тому же в душе», — заржал Искин. «Не до смеха», — огрызнулся я. И тут же. «Привет, Памела. У меня плохие новости, и действовать надо как можно быстрее». Минут пять на разговор. Скинул данные по кораблям, идущим на нашу планетарную систему, скинул примерный перечень, где можно ждать отвлекающего маневра и удара со стороны атаранцев, не стал привязывать все к ударам ушастых. Бесполезно. В случае чего даже эта запись, которую я сам еще не просмотрел, ничего не докажет. А портить и без того не блестящие отношения Эленте и нашего клана не хочется. Пускай вначале от удара мятежного Искина и атаранцев придут в себя. Хотя надеюсь, что удар Искина придется позже выхода из гиператаранцев. Тогда удар квартиранта сыграет уже на нашей стороне, в возможном противостоянии. А пока... Комбез в темпе на себя и на пассажирской транспортной платформе несусь в сторону рубки управления базой, а именно в зал совещаний. Теперь мне еще и задачи... И не учебные, а боевые умудренным воинам придется ставить. И если бы не Журик, я бы выглядел и вовсе как болван-мальчишка. А так? Ничего. Уже внушаю уважение. Сходу влетаю в помещение для совещаний. Ого! А я-то, оказывается, последний. Все уже на месте, а времени еще минут 10 до начала постановки задач. Лица присутствующих угрюмые, осунувшиеся. Все злые до невозможности, но молчат. Думают, что продолжают чудить, дорвавшийся до власти юнец. Дежурный офицер подал команду. «Смирно!» Все встали, приветствуют. Я кивнул и отдал команду. «Вольно!» Удивлены и раздосадованы. Понимают, что обещанному выходному пришел каюк. Ничего, они сейчас и не такое услышат. Уже думал начать нарезать задачи, как влез в мои планы Журик. Переговорил с Велсом. Проникся. Предложил помощь по командующему. Я не успел обработать данные, как Дент уже достучаться до тебя желает. Командующий на связи, в постели, но не стесняется, хотя и сильно озабочен и зол, тоже поди не выспался. Я в раздумье прикусил губу. Как убедить генерала в своей правоте? Есть возможность быстро вырвать из видео, которое нам скинул квартирант, но только те моменты, в которые на нас с тобой ничего не указывает? — спросил я Журика. — Можно попробовать. И предупреди тогда генерала сразу, что в возможном суде против ушастых это не будет считаться доказательством. Я отмахнулся. — Сам поймет, не дурак, раз до таких лет дожил, да еще при такой должности остался. Уже к Искину базы. «Дент, можешь вывести нашу беседу с генералом на громкую связь в зал совещаний, чтобы и мои подчиненные наш разговор слышали? А то не хочется по 100 раз одно и то же объяснять». «Легко», — быстрый ответ Искина. «Тогда давай генерала на связь и подключи у меня громкоговоритель». Как несется время. А его-то стало совсем мало. Этого мирного времени, но уверен, что атаранцам мы сможем надавать по ушам, несмотря на их почти 5-кратное превосходство в кораблях. У нас ведь еще и форты есть, и они готовы будут к встрече нежданных гостей. Лишь бы свой же флот не начудил. Сложно прицельно бить по противнику, зная, что где-то там и корабли своего флота присутствуют. «Ну и долго я буду ждать?» Вместо приветствия раздался громкий, в несколько раз усиленный, разъяренный голос командующего. «Так, видно, только мне его изображение подали. Все остальные только могут слышать генерала». Вид удивленных, вытянутых лиц моих подчиненных вызвал у меня на лице только ненужную сейчас улыбку. «Ты чего щеришься, малолетний негодник?» — взъярился генерал. И тут же убрал с лица усмешку и проговорил. «И я вас тоже безмерно рад слышать и видеть, господин командующий. Рад, что удалось до вас дозвониться, вернее, вы сами последовали совету своего старого боевого товарища, который в данный момент работает на меня, чтобы не было кривотолков и лишних вопросов, на которые я не могу или не имею права отвечать, то кидаю свой идентификационный код моей принадлежности к СБ Империи. Поймали? Вопросы есть о моих полномочиях? Нет? Отлично. Теперь ловите небольшое видео, на основании которого я сделал некоторые выводы, которые я чуть позже выскажу, и из-за которых база хранения техники и приданные ей средства вооружения приведены в данный момент мной в высшую степень готовности. Поймали? Потом посмотрите, не будем терять время, сейчас каждая секунда дорога. Теперь дополнение по кораблям противника. Посмотрите, когда отключитесь. Сразу скажу, точки выхода из их гипера, не скажу, но точно, что все пройдут через ворота, которые, как я понял, в данный момент находятся под контролем нашего флота. Итак, данную запись нельзя будет использовать в качестве доказательств в последующем. Обращаю ваше внимание на это. А теперь, коротко и для вас, и для собравшихся тут у меня офицеров, в течение часа ожидается появление в нашей системе кораблей флотов атаранцев. Удар замаскирован просто под пограничный конфликт. Их цель — полное уничтожение всего живого в системе. Планета подвергнется массированной бомбардировке с орбиты. Станция и освоенные планетоиды будут просто уничтожены. Насчет десанта не скажу. Не уверен, что он вовсе ими планируется. Прав я или не прав, станет ясно уже через час. Но и это еще не все. Через полтора-два часа ожидается удар и мятежного Искина. Поэтому настоятельно рекомендую, а своим подчиненным приказываю отключить на время все приборы, дроиды и другую аппаратуру от питания, пока не пройдет волна удара Искина. Наши главные помощники на местах получили штамп лечения, но все равно стоит ожидать, что и у них будут выявлены временные неполадки, а потому придется действовать по старинке, надеясь только на свою голову, уши и глаза. Но в таком же положении окажутся и наши противники, а то и в худшем. Прав я или нет, покажет время. А его у нас практически нет. Как и нет у меня его сейчас, чтобы отвечать на ваши вопросы, генерал. Отчего, откуда и почему позже? Если выживем, поднимайте армию по тревоге, генерал, и следите за действиями вашего адмирала, командующего нашим флотом. Как по мне, он полный идиот. Да, что-то я слишком жестко с начальством разговариваю, но у меня в жилах адреналин кипит. Но браво, генерал! Я, наверное, даже мысленно ему воинское приветствие отдал. Ни слова лишнего, только... «Поговорим позже!» И отключился. Я же обвел взглядом собравшихся. «Все все слышали?» Молчаливые кивки мне ответом. «А потому действуем в соответствии с циркулярами, как учились действовать по тревоге последние дни. Будут какие-то вводные, доведу до лиц касающихся, напоминаю о форме одежды. Все в скафандрах!» Службы тыла, обращая внимание на мероприятия по живучести базы, а то и наша база попадет под раздачу, думаю, никто иллюзий по этому поводу не испытывает. Мы в отдалении и в первую очередь стоим на прицеле у возможных агрессоров. Штаб, работа в непрерывном режиме мониторинга обстановки и не только у нас по секторам, но и по всей системе по возможности. Вы тут мне хвастались, что у нас... на хранение есть модуль армейского ранга? Разворачивайте это, приказ, и еще. Если у кого-то есть мысли насчет того, как усилить наши боевые возможности за счет имеющегося на нашей базе хранения вооружения, не стесняйтесь. Докладывайте, предлагайте. Но это все потом. Вначале марш ставить задачи своим подчиненным. Выполнять. Дебилы. Идиоты. Придурки. Я в бешенстве и ощущении полной беспомощности взирал на огромный экран тактической обстановки в системе. Развернули новый командный комплекс. Супер вещь. Вот она-то и позволила снимать данные со всех доступных секретных и нет разведывательных беспилотников и дронов, которые в массовом порядке были разбросаны по системе. Одно радует. В их составе даже маломальских миниатюрных искинов нет. Просто роботы. Вот они-то и дают нам теперь возможность лицезреть весь тот бардак, который творится в нашей системе и во флоте в частности. Вернее, на то, что от него осталось в наличии на данный момент. Второй час начался с того момента, как я проводил совещание. Задержались немного ребята от Аранца. Сейчас уже прошел. И ничего. Все начали поглядывать на меня, немного со странными выражениями на лицах. Но зато за это время успели развернуть этот секретный военный модуль, и штабные, похоже, от одних его возможностей кипятком писаются. Привет, Куру. Да, возможностью аппарата, я вам скажу, закачаешься. Даже броня имеется и встроенная активная защита. Такая бандура. Когда его к штабному отсеку базы подгоняли, я думал, откуда этот тяжелый крейсер волокут наши тягачи, а оказалось, просто модуль повоевать подтащили. Жаль, сразу после его настройки придется отключать. Хотя сейчас Жорик вовсю старается по-быстрому провести лечение местного Искина. Дент в курсе. И проинструктирован насчет своего длинного языка, даже запись не ведет. Это уже плюс. Жорик, кстати, на расхват. Подумать только, за какие-то полтора, от силы два часа, надо успеть как можно больше искинов почистить. Каюсь. Сглупил. Надо было этим уже давно заняться. Да кто ж знал, что придется лично обороной базы заниматься? Я ведь думал, что ничего не случится за время моего призыва на действительную военную службу, а тут ты погляди, как вышло-то. Но причитать и страдать об упущенных возможностях уже поздно, а потому ноги в руки и бегом работать. Все напряжены и очень испуганы. Было, поговаривают старожилы, пару раз проникновение пиратов в систему на их памяти, но флот... Любители поживиться быстро помножил на ноль. Но чтобы вот такое серьезное нашествие. Командиры и начальники видели примерное количество кораблей, участвующих в набеге, и честно впечатлились, как, впрочем, и я сам. Странно как-то наш флот себя ведет. Никакой видимой активности, да и корабли раскиданы по всем секторам. Ведь говорил генералу. Еще и носители подтянули к флагману. Они что, собрались веселиться и поучаствовать во встрече? Я не верил своим глазам, глядя на развернувшийся общий экран системы. Данные, выдаваемые штабным модулем, были на редкость полные, а изображения кораблей четкими. Почему же они не оттягиваются под прикрытие стационарных артиллерийских систем общей обороны системы? «Что происходит?» «Проклятье!» — выдал стоящий рядом со мной майор, исполняющий обязанности начальника штаба базы, а по совместительству и главный диспетчер, штурман, а также оперативный оператор, координирующий и выдающий нашим стрелкам на фортах цели. «Что там?» — спросил я. «Я не всезнайка, и спросить знающего разумного никогда не стесняюсь». «Вы оказались правы, командир!» — нас гости, и их пока мало, но точно, почти соответствует вашим данным. Первая волна, но уверен, в системе уже и невидимых хватает, а если учесть, что и ушастые в набеге должны участвовать, с ваших слов, то их тут уже точно пару сотен будет». «Почему тогда проклятие?» — переспросил я. «А потому», — скривился нач штаба, — «что наши флотские капитан полные придурки. Они всю мелочь в виде истребителей и штурмовиков с фрегатами на непрошенных гостей кинули. Вон для чего они носитель подтянули-то? Болваны! Противника в первую очередь ошеломить артиллерией надо было, потом залпами всего флота. А самим разойтись немного в сторону, чтобы и армейцам с их колотушками не мешать. А они-то что делают? Сами гляньте. Они захватить хотят непрошенных гостей. Навара захотелось. Смотрите, что происходит. Противник уж больно картинно в рассыпную сыпанул, оттягивая на себя всю нашу мелочь. А теперь и наши крейсера всех типов в погоню за ними рванули. Лишь пара линкоров на месте остались». «Думаешь, западня?» — спросил я. «Но не тактик я, и тем более не стратег, чтобы сражение целых флотов разыгрывать. Но вы же сами утверждаете, что еще две волны будет, а раз так, то просто наш флот как масло по батону размазывают, растягивают этими заманухами тонким таким слоем, а потом одним ударом всех и прихлопнут. Ну, вот, смотрите, что я вам говорил. Вот и вторая волна подоспела. Как разыграли-то!» Потом тяжкий вздох. Все присутствующие в капитанском кубрике хранят тягостное молчание. «Хана флоту! Не уйти!» — подытожил майор. Я едва не сплюнул себе под ноги. Что происходит? Генерал подставил адмирала и весь флот? Вряд ли. Он явно не дурак, а вот флотский воинский начальник вполне себе возможно. Не зря же носитель малой авиации подтянул к флагману. А теперь... О боги, что там происходит? Ни армейцы, ни сами корабли флота не могут вести прицельную стрельбу по противнику, чтобы не затронуть свой москитный флот, включая фрегаты. Да и крейсерам достанется. Но похоже, что наши уже махнули рукой на летунов. Не повезло. Но там же тысячи кораблей и пилотов. Но не уйти им. Связали боем. К тому же ПВО, основного костяка прибывших, состоящих из крейсеров, прорыва обороны и линкоров, просто их давят, расстреливая как в тире. Похоже, что уже и остальным не уйти. Хотя вроде как невосполнимых потерь среди наших тяжелых кораблей нет. Мелочь в несколько тысяч ботов и фрегаты, как я понял, не в счет. Их уже, похоже, окончательно списали. Вон, видно, как вспыхивают все чаще искорками маленькие кораблики. Это вам не дикие арахниды. Это просвещенные демократы, они в плен не берут. Да и просто расстреливают неудачников. А вон как резвится. Зверьё. Я почувствовал, что от такого кино я сам начинаю звереть. «Нанесли удар наши форты. Нет, не наши именно, капитан», — поправился начальник нашего штаба. «Планетарная оборона, понимая, что по-другому не спасти остатки флота, решила рискнуть, и, как видно, довольно-таки успешно. Идут остатки флота в отрыв, но боюсь, что немногим суждено вывернуться из этой мясорубки. Флота, можно сказать, что и нет больше». «Ну как же?» — удивился я. «Крейсера и линкоры на ходу, вон как живенько в стороны планеты драпают». Майор с усмешкой посмотрел на меня. «Они еле-еле драпают, командир, и уверен, что там потерь от повреждений среди личного состава немерено. К тому же, как боеспособные единицы, эти корабли можно не воспринимать. Сами посмотрите, они все щиты на корму кинули. Но энергии движкам явно не хватает. Если чудо не произойдет, то их настигнет москитный флот агрессора, и все. Абордаж. К тому же нападавшим удалось 3 корабля с нашим десантом в космическую пыль превратить. А там, по слухам, 500 000 бойцов было. У меня там муж сестры служит. Вернее, уже служил. Опять сестренка вдовой окажется. Эх. Майор расстроенно махнул рукой. Это разгром, капитан. Я прикусил губы от обиды. Ведь предупредил же. Отчаяние волной накатило на мое сознание. «Мы чем-нибудь можем помочь?» — спросил я. «Мы?» — задумался старый вояк. «Разве что вы со своими аглоедами. Но, учитывая их выучку, то точно нет. Рвануть можно было бы к ним. Все-таки у вас почти новые скоростные истребители. На полупрыжке могут двигаться в системе, но вернуться уже сюда обратно точно не получится. Только на носители флота. Те, кто уцелеет. А носитель прикрывает флагман, они еще, на удивление, живы. И тоже стараются оторваться. Ну, а думаю, вы бесполезно просто погибнете. Не с нашим количеством истребителей в разборке гигантов встревать». «Да что же такое происходит? Ого, вон там и третья волна». «Я только сейчас понял их задумку. Они малыми силами нас связали боем, а теперь будут просто расстреливать. Крупняк появился. Надо срочно щиты напитывать. Могут эти колотушки и до нас достать. У них стволы не чета нашим. Даже в планетарной обороне системы таких нет. Это конец», — простонал майор. «Что со связью?» — просил я. «Нета нет. Ретранслятор взят противником. Внутри системы действует только наша военная связь. Если хотите отправить завещание своим на планету, то это уже не получится. Притом никак. Ну, вот что я говорил. Первыми накрыли армейцев. Ого! Но на удивление повреждений ни на планете, ни на станции видимых нет. Успели подготовиться, тогда еще поживем. Потянем время и покусаемся, но думаю, что без особого толка. Раз десант они кидать к нам не собираются, то...» «Не устоим?» — уточнил я. «Мы? От таких ударов? Нет. Максимум у нас жизни осталось на пару часов. Это я про планету со станции. Нам же и 3 таких залпов хватит. Распылят по всему сектору космоса», — махнул рукой начальник штаба. «Его понять можно. У него тут вся семья сейчас находится. Как же противно чувствовать себя абсолютно беспомощным. Ничего у нас нет, чтобы противопоставить этим бандитам». «Фиксируй непонятное воздействие!» — прорезался в голове крик Жоры. «Ну, босс! Поздравляю! Наш квартирант начал действовать, и очень похоже на то, что его действия и правда играют на нашей стороне!» Я изумленно уставился на обзорный экран. «Твою мать!» — вырвалось у меня. «Они что, с ума сошли?» — поразился майор, да и не только он один, все присутствующие. Открыв рты, они смотрели, как флот противника начинает уничтожать свои же корабли. «Наверное, Искины пометили всех напарников в виде меток противника и к тому же попытались на своих кораблях взять управление на себя, игнорируя команды от членов экипажа». «Ух, да ничего себе!» — шепчу я. «Вот так расклад!» «Этого не может быть!» — вскричал кто-то из присутствующих. А удивляться было чему. «От звездных ворот в сторону от планеты и станции точнёхонько на взбесившиеся корабли атаранцев выходил из перехода мирный, но боевой военный караван рахнидов». «О боги!» — закричал начштаба. «Это уже не шутки! Это война!» Я вновь перевел взгляд туда, куда указывала трясущаяся рука майора. «Они улей повредили прямыми попаданиями!» Безумцы! А вот и ответка. Среди разрозненного строя метакатаранцев один за другим вспучивались объемные всполохи чудовищных взрывов. Но и паучкам досталось неслабо. Если улей еще держался, то вот сопровождающие его крейсера уже перестали существовать. Взбесившийся флот атаранцев умирал. «Жорик», — прошептал я, — «ты этого боялся?» Фантом Искина очутился около меня, приняв вид космодесантника в скафандре. «Я не мог такого предполагать», — ответил он. «Но вот боялся я именно такого возможного развития событий. Что этим тараканам тут понадобилось? Надо же было им именно в этот момент тут появиться. Это война, босс! Сам посмотри!» Видя, что я ему не верю, Искин произнес. «Вон, видны проколы пространства», — начал объяснять Жора. «Еще пара тяжелых разведывательных крейсеров появилась, и уж поверь, пройдет совсем немного времени, и тут от восьмилапиков не протолкнуться будет». Наш адмирал — идиот. Он, видя, как погибает флот агрессора, развернул корабли, а теперь сам подставился под удар уже не только доживающих последние минуты атаранцев, но и пауки — уже начали гвоздить по нашим линкорам всеми калибрами. Понять, конечно, адмирала можно. Он, наверное, надеялся собрать летунов с истребителей и фрегатов. Наверняка же не всех добить успели, любители демократии. Но теперь его дело швах. От пауков ему точно не уйти. «Фиксируй появление в секторе поражения нашей артиллерии базы, кораблей противника. По классификации пауков у них в наличии улей, он же носитель москитного флота и 6 отметок крейсеров, впрочем, все легкого типа. Ого! А вот и покрупнее птичка пришла. Линкор!» — докладывает оперативный дежурный за пространством. «Время принятия решений!» — завопил взволнованный оператор. Я покачал головой. Надо срочно принимать решение. Как и ожидалось, Дент вышел из строя, пускай и временно, но быстро на связь с командующим обороной нам не выйти. «Цель — линкор противника. Всем боекомплектам огонь. Другие цели пока игнорировать. Щиты на максимум!» Ору я, что есть силы. Успели. И повезло. От любого другого противника линкор бы защитился, а так... Только огромное огненное облако сделало засветку экрана. А вот, когда появилось изображение, все присвистнули. Улей, он же носитель, окутался всполохами щитов, причем в основном его насыщенность была с нашей стороны. Учел преподанный нами урок. Крейсера, маленькие на фоне огромного носителя, спрятались за его тушу. И рой сотни моллюсков выкидывал из своего чрева растревоженный улей. Вот только истребители, игнорируя нас, рывком бросились в сторону, вновь развернувшихся для побега остатков нашего флота. Это разгром. Если не успеют уйти, это будет истинное избиение лежачего. А они не успеют. Защита обороны системы мало что может противопоставить истребителям, маленьким и вертким. Но не из главного же калибра по ним долбить, а все остальные средства ПВО на таком расстоянии будут полностью бесполезны. «Командующий на связи, командир!» — раздался голос начальника связи. «Пробился сквозь помехи!» И с выжидательным видом капитан от связи уставился на меня. Я вздохнул. «На громкую. Если есть изображение, то дай на дополнительный экран. Тут все свои, и похоже, что сейчас кем-то жертвовать будут в очередной раз», — прошипел я. Под ложечкой в районе сердца противно заныло. «Видел. Оценил. Молодец!» — коротко и яростно как-то прокричал возбужденный генерал. Сидит в массивном кресле, вокруг него снуют офицеры его штаба. «Не обманул. Хотя что-то подобное я давно ожидал, правда? Больше на арахнидов грешил. Хотя и они на веселье поспели, сволочи! Выругался командующий. Но не до вступления. Приказываю, капитан! Генерал посмотрел на меня. Поднимайте свою эскадру и на перехват вышедшей Арави зверья, иначе флот не спасем, вернее, все то, что от него осталось. «Вы нас в размен, генерал?» — прямо спросил я. Злобный оскал у того на лице. «Я не оправдываюсь, я приказываю. И поверь, я сам не в восторге от того, что я сейчас говорю». Я пытаюсь быстро соображать. Понятно. Но для нас по-любому это смерть. Они нас просто раздавят и почти не заметят. Небольшая задержка, пока нас будут убивать, может, конечно, помочь погибающему флоту. А может и нет. «Задача — отвлечь истребители арахнидов, генерал?» — спросил я. К чертям, политесы. Изменения в моем поведении заметил командующий. И не только он. Ну, ни капли уважения. «Вас, как я слышал, 40. А тут на тысячи спасенных может пойти речь. Ты бы сам как поступил, юноша?» Задал он вопрос. «Ага, оправдываться он и не собирается. У меня в вашем районе больше никого нет, чтобы кинуть на перехват. Артиллерии я тут никого не достану!» Я зло оскалился. «Я бы в первую очередь пристрелил нашего адмирала и всю его штабную свору». От такого моего пассажа, смотрю, у многих лица повело. Скривился и генерал. «Полностью поддерживаю тебя в твоих желаниях, майор». «Я не майор», — огрызнулся я. «Ты поведешь ребят на смерть, а потому, по старой традиции, я имею право напоследок осчастливить тебя во имя императора очередным званием». Орден посмертно прилагается и титул, но это уже на усмотрение императора. Я нагло сплюнул на пол, показывая этим, как я отношусь к такому варианту роста в чинах. Еще раз уточняю, генерал, нам надо отвлечь на себя истребители противника и по возможности сбить атакующий пыл с пауков? Зло спрашиваю я командующего. Да. — отвечает тот коротко. — «Как я этого добьюсь, вас не волнует?» — уточняю я. — «Нет», — удивленно смотрит на меня старый вояка. — «Главное — спасти остатки флота и того придурка, который им руководил, чтобы исполнить твои последние желания, майор». — «Не дождетесь, господин командующий». Я вам еще выскажу, что думаю и о вас, и об адмирале, и об армии в целом. А теперь под протокол. Задачу понял, уяснил. Приступаю к выполнению. «Своего зама оставляешь на носителе, майор. Это приказ!» Тяжелым взглядом, смотря мне в глаза, произнес командующий. «А вот дудки!» — взорвался я. «Не вмешивайтесь! Я сам в состоянии распоряжаться своими подчиненными. Он поведет одну из групп, а теперь... Не мешай мне, дедушка. Я пошел умирать, выполняя твой приказ. Конец связи!» — прорычал я. Оглядываюсь. Все присутствующие тянутся передо мной по стойке смирно. Глаза выпученные, подобострастные. Я поворачиваюсь к начальнику инженерно-технического обеспечения базы. «Ну-ка, скажи-ка мне, любезный!» — обращаюсь я к нему, клокочущим от ярости голосом. «Ту цацку, которую наш начальник перепроектировал, успели закончить собирать?» «Вы имеете в виду, господин майор, старый штурмовик?» — я кивнул. «Да, но не обкатывали. Только на стенде проверку он прошел. Реального полета в пространстве не производилось». Я прикусил губу. Опасно. Но умирать еще опасней. «Начбой! Снять в темпе сохранения пару тяжелых торпед с антивеществом в качестве начинки. Знаю, что есть. И не смотри так на меня!» и поворачиваясь к своему заместителю по эскадрилье. «Спасибо, командир, что спас от бесчестья!» Стоит передо мной, на вытяжку поедая глазами. Я кивнул. Пустое. «Строй быстро эскадру, замысел свой на бой, дам чуть позже, действуй!» «Начальник штаба, принимай командование базы. Держать улей под постоянным давлением. Как увидишь, что моя красавица рванет к нему, тут же обстрел прекращаете. А то еще и меня заденете. И теперь всем удачи, господа. Будем жить». И под отдание воинского приветствия со стороны всех собравшихся в центре управления базы вихрем выбежал в сторону своего отсека. «Эля тебя не оставит, и не надейся!» — проворчал, понимающий мою задумку, Искин. Причем, судя по его отчаянным ноткам в голосе, в успех сего действа он точно не верил. «Я как раз на это и надеюсь», — ответил я, залезая в скаф. «Проверка всех систем? Отлично. Порядок. А вот теперь можно и повоевать». «База, на связь!» — проверил я переговорное устройство. «Здесь, командир!» Тут же ответил и о начальника базы. «Значит так. Последний приказ. Не знаю, как получится там со связью. А вдруг не будет?» «Наверняка не будет ее», — согласился майор. «Глушилки на всю молотят, что у нас, что у них». «Тогда слушай внимательно. Если мне удастся нанести серьезное повреждение улью...» «Если арахниды, бросив все и вся, кинуться спасти носитель?» «Я запрещаю наносить по нему добивающий удар. Как принял? Прием!» «Приказ противоречит всем уставам, господин майор. Но я его выполню, клянусь. Главное, вы сами выполните то, на что подписались». «Спасибо. И еще все службы спасения в готовность. Как только наступит паритет на поле боя у нас, тут же отправляешь их собирать пилотов. И истребители спасти не удастся. Надо хотя бы постараться спасти пилотов, в том числе и меня. Боты все должны быть с опознавательными знаками спасателей и без вооружений». «Приказ выполню. Под протокол. Последний приказ идущего на смерть командира? Священен, и плевать я хотел на трибунал». «Тогда все. Что там по моему коню?» «Готов. Игрушки навесили. Быстро сработали. Но вот как раз за игрушки могут и спросить. Запрещенная ведь вещь». «Плевать. По-другому не остановить», — отмахнулся я от последствий в будущем. «Мне бы дожить до этого будущего». И вновь. Грузовая транспортная площадка несет меня к выпускным шлюзам в доках, где базируется наша эскадрилья. Быстро. Рядом, сгорая от нетерпения, трется взволнованная Эля. Предложил остаться. Был послан. Меня обозвали придурком, потом, забравшись на грудь, расцеловали с соплями и слезами. И вот теперь я на построении своей эскадры. С ума сойти. Первый и последний вылет, похоже. Не уберечь мне, ребят, видно никак. А как же хочется, если вступят в бой, то... А смысл-то этого боя? Главное, чтобы отвлекли, а там... Я не спешу. Хотя и надо бы, времени-то в обрез. Прохожу вдоль строя, вглядываясь всем в лица. Вот чемпионы молча едят меня глазами. В них решимость и, наверное, немного сожаления. А главное в них — вера. Веры в меня, в их глазах море плещется. Багира с усмешкой и печалью во взгляде окидывает задумчиво мою фигуру. Похоже, влюбилась. А теперь жалеет, что так и не посетила мою постель. Ну, кто бы сомневался, что я и сейчас об этом думаю. Как же жаль. Шикарная женщина. Остальные из пятерки молча поедают глазами. Я вышел на середину строя, окинул всех взглядом и заговорил. «Похоже, уже в курсе». Все молча кивнули. «К чему пустой треп? Тогда слушай приказ и план на бой. Майор, ты и лейтенант Рухи делите эскадру на две группы. Я иду в прикрытии 40 пустотников. Как я ими буду управляться, не ваша проблема. Вы выполняете отвлекающий маневр. После отстыковки становимся в боевое положение клинч и сходу врубаем форсаж. Предупреждаю, перегрузки будут запредельные. Скорость у нас намного больше на этих истребителях, чем у разномастного строя пауков. Хотя и там скоростных машинок в достатке. Продержаться надо будет всего примерно час. «А как же вы, господин капитан?» Не удержался все-таки от вопроса на штатный распед... Я улыбнулся. «Во-первых, пилот не капитан, а господин майор. А во-вторых, не отстану, не боись. Тут мне новую ласточку подогнали. Но ко мне не приближаться, могу и рвануть нечаянно. Уж больно специфически у меня сегодня будет груз. Но я иду за вами, у вас в хвосте. Вы же при выходе на максимально возможную дистанцию для пуска ракет наносите удар. Все равно, каким будет его результат. Ваша цель именно скопление истребителей противника, которые сейчас движутся в сторону спасающегося бегством нашего флота. После выпуска всех ракет, всех, обращаю ваше внимание на это, разделяетесь на две группы и, не жалея снаряды, поливаете ими противника». «Но далеко же!» — не удержался один из наших чемпионов. «Сегодня мне есть задача нанести максимальный урон. У вас стоит единственная цель — добиться того, чтобы на вас обратили внимание и посчитали достаточной угрозой, чтобы принять бой». «Нас всего 40, а их, по докладу, 1007», — усмехнулся один из моих лучших пилотов. Я ему вернул улыбку. В том-то и прикол. Нам нужно пару мгновений выиграть. А вот потом вы все разворачиваетесь, и как только за вами рванутся в погоню, катапультируйтесь. Все изумленно уставились на меня. Я усмехнулся. Где-то на такую вот реакцию я и рассчитывал. Но право же, ребята, но не собираетесь же вы и вправду давать бой горсточкой истребителей этой Арави. Ваша задача — отвлечь их от меня и от моей группы, и в то же время акцентировать их внимание. А остальное уже в руках богов будет. Удастся ли мне добраться до носителя или нет? Вот в чем вопрос. Если удастся, то их преследование флота прекратится. «Все равно непонятно, зачем нам покидать еще целые истребители?» — не понял очередной чемпион. Я скривился. «Спасти машины? У нас возможности нет. У них есть в составе скоростные корабли более серьезного уровня. Вам не уйти. И если в маневренном бою у нас был бы шанс надавать им по рогам, то, учитывая их подавляющий численный перевес, это просто самоубийство». «А добровольно катапультироваться — это не самоубийство?» — не удержался лейтенант. «Нет, Рухи. Пауки обычно до добивания беззащитных пилотов не опускаются, в отличие от тех же дерьмократов. Если мы сами, конечно, не начнем зверствовать в горячке боя, убивая всех без разбора. Они рыцари. И этим кичатся, и так себя позиционируют. Так воспользуемся этим. Всем задача ясна». «Молчание — знак согласия?» — улыбнулся я. «По машинам». Предполетную уже за нас провели. Проверка, как откликается управление аппаратом. Малость, чувствуется задержка, но не критично. Недоработка налицо. Но мне не вести маневренный бой. Я попру на пролом, тем более отвлекающий маневр имеется. И скорость я всю возможную из движков выжимать буду. Но все-таки вся надежда на Элю и ее умение. Все произошло, как спланировали мы с Жорой. Я кинул. Выдвинул идею. Он все до тонкости просчитал. Когда выходить в сектор обстрела, какую скорость держать нашим группам, когда ребятам делать маневр и даже когда покидать кабины истребителей. И, конечно же, мой рывок в сторону виднеющегося на экранах монитора Улья. Нет, конечно, его без охраны не оставили. Около сотни истребителей вдалеке вьется, боясь попасть под удары нашей артиллерии. Но ведь задняя эта часть у Улья открыта. Вот ее блокирует боевое охранение арахнидов. Я со своим эскортом пру прямо. Мне задняя полусфера носителя ни к чему. У меня там точно шанса нет. Надеюсь, меня нашим штабным в модуле на обзорных экранах видно. И они успеют перенести свой огонь немного в сторону, чтобы меня не зацепить, или вовсе его прекратят, когда я буду уже в пределах действия малой ПВО «Улья». Молодцы ребята. Профессионально сработали, впрочем, как и Эля. Она так саданула по энергетической оболочке носителя, что даже один из снарядов смог прорваться к обшивке корабля. И на наше счастье это был не ядерный, а обычный заряд. А то бы не ушли. Эля, выбившись из сил, прошептала. У Искина корабля помутнение рассудка. Тоже псевдоживое образование. У тебя пара десятков секунд. ПВО в отключке. Но вот дублирующие программы вот-вот восстановят управление кораблем. Скидывай подарки и уходим. И не щади движки, иначе нам не сбежать. Два раза уговаривать меня не надо было. Мое прикрытие из пустотников разлетается в разные стороны, мешая системам очнувшегося ПВО нацелить на меня малые ракеты. Поздно. Сброс. А вот теперь форсаж. Притом не в щадящем режиме. Одно плохо. Единственный у меня сектор выхода от собственного удара, и это за носитель переть. А потом все быстрее и быстрее, уносясь в бездну космоса. Эля медузкой маленькой растеклась по моему скафандру. Я его раскрываю, морщась от чудовищных перегрузок, и засовываю тельце малютки к себе на грудь. А потом все обратно на исходное состояние. «Связи ни с кем нет. Ускорение бешеное!» — докладывает Жорик. «Сзади нас жуткий взрыв от боекомплекта. Что с носителем случилось, не знаю. Связи нет, и возможности минимальны. Корпус штурмовика держится буквально на соплях. Вот-вот рванет реактор. Внимание! Катапультируюсь!» Рывок. Наша капсула завертелась в пространстве. Сзади вспышка взрыва, и только звезды мелькают перед глазами. Чернота вращающегося космоса. Не удержаться. Но от такого быстрого вращения глазам становится больно. Поспи. Я подежурю. Во сне кислорода меньше тратится. Маяк врубил на полную мощность, но чувства нас не услышат. Тем более мы забрались за поврежденный улей. Что там с ним случилось, непонятно. Но, думаю, мы его очень существенно покоцали. Мы тут с Михой на этот случай одну хитрую придумку сделали. У него там самый чувствительный датчик на тебя настроен, а я пока буду импульсы работы твоего сердца в эфир кидать. Должен услышать, иначе... Но я уже ничего не слышал. Усталость от пережитого взяла свое, да и кислород стоило бы экономить. Всего-то на пару суток у нас его в запасе есть.